Крупную старец, слезу уронив, отвечал Одиссею: «Странник, ты подлинно прибыл в тот край, о котором желаешь сведать. Но им уж давно завладели недобрые люди. Ты понапрасну с таким гостелюбием истратил подарки. Если б в Итаке живым своего ты давнишнего гостя встретил, тебя одарил бы он так же богато, принявши в дом свой. Таков уж обычай, чтоб гости друг друга дарили. Но отвечай мне теперь, ничего от меня не скрывая, сколько с тех пор миновалось лет, как в своем угощал ты доме несчастного странника? Странник же этот был сын мой, сын Одиссей злополучный. Быть может, далеко от милой родины рыбами съеден он в бездне морской, или на суше птицам пустынным, зверям плотоядным достался в добычу. Матерью не был он, не был отцом погребен и оплакан. Не был и дорого купленный верной женой Пенелопой с плачем и криком на одр положен. И она не закрыла милых очей, и обычно ему не оказано чести. Ты же скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать. Кто ты, какого ты племени, где ты живешь, кто отец твой, кто твоя мать, где корабль, на котором ты прибыл в Итаку, где ты покинул товарищей, или чужим, как попутчик, к нам привезен кораблем, и тебя здесь оставя, отплыл он? Кончил, ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Если ты знать любопытствуешь, все расскажу по порядку. Я родился в Олибанте, живу там в богатых палатах. Полипемонит Афей той страны обладатель, отец мой. Имя дано мне Еперит. Сюда неприязненный демон против желания меня отсекания плывшего бросил. Свой же корабль я поставил под склоном нее на лесистом. Должен, однако, ты ведать, что с тех пор уж пять совершилось лет, как мое посетившее отечество, сын твой пустился в море. Ему ж при отплытии счастливый путь предсказали птицы, взлетевшие справа. Я весело с ним разлучился. Весело поплыл он, мы питались надеждою сладкой, часто видаться друг другу, подарками радуя сердце». Так говорил Одиссей, и печаль отуманила образ старца, и прахом наполнивши горсти свою он седую голову всю им, вздохнув, со стенанием глубоким осыпал.